Глава вторая. А столица манит все сильнее. Воздушное пространство Уссурийского залива. 8:18 по местному времени. Стремительно несущаяся точка на радаре в 5 километрах впереди ничего хорошего не предвещает. Как и еще две сближающиеся с фланга со стороны Владивостока. Слышу все их переговоры и еще больше злюсь. Когда вот так судьба висит на волоске, и даже не моя. Когда может в один миг разрушиться последний оплот надежды, открывается второе дыхание. А скорее уже и третье. Медведь частично восстановил корпус и лезвие, высосав из меня еще больше сил. Но пока я парил в небе, немного отдохнул и приготовился к очередному испытанию. 5 михаров решили поймать меня, но я уже знаю, где радар не ловит. Поэтому стремительно снижаюсь, падая практически камнем вниз. Попутно подмечаю идущий в мою сторону сторожевой броненосец, который, похоже, тоже участвует в поимке красного медведя. На горизонте виднеются и несколько дирижаблей. Взбесились, что ли? Идите так, находку защищайте. Перед водной гладью притормаживаю, но Михара несет, поэтому перехожу на горизонтальный вектор движения с постепенным снижением. Вскоре погружаюсь в воду, уходя с поля видимости радаров. Уже знаю, что когда на воде блики от солнечного света, объект под водой не так просто увидеть. Особенно на глубине 40-50 метров, куда я спускаюсь стремительно, чтобы залечь на дно. В прямом смысле этого слова. У радара есть один большой минус. Он не показывает высоту, на которой объект. Все на одной плоскости. Надеюсь, у гвардейцев нет особых настроек, иначе они поймут, что я снизился к воде и спрятался в море. Затаившись минут на 5, я продолжил движение уже в другом направлении, поглядывая с тревогой на поверхность. Очень сложно было привыкнуть к круговому обзору, когда ты в воде. А теперь состояние, будто ты в аквариуме или аквариум вокруг тебя, совершенно не смущает. То рыба блестящая косяками ходит, то медузы прямо о броню бьются. 2-метрового тунца увидел, вообще меня не испугался, в метрах проплыв. То акулы с касатками стали мерещиться во впадинах, то михары, плывущие в толщах за мной по пятам. Ежи черные на камнях, водоросли, ракушки. В некоторых местах вообще можно закопаться в местной подводной фауне даже такой бандуре, как медведь. Корабль ржавый, весь в водорослях и ракушках, давно затонувший впервые увидел. Разволновался, долго на него смотрел, пока проплывал мимо. А вообще никогда бы и не подумал, что под водой может быть так завораживающе красиво и до жути загадочно. Когда уже стало не так глубоко, двинул ускоренно в сторону своей бухты. Ближе к утесу я понял, что пронесло. На этот раз воздуха в кабине осталось впритык, когда я открутил вентиль, поднимающий заслон снаружи. Вот зачем медведю нужны были кисти. Хотя бы для этого. Заплыл в тоннель, встал на ступенчатый подъем и пошагал, выходя из воды, а вскоре уже грузно, но вдыхая вновь свежий воздух, нагоняемый снаружи. Поставил меха на место, затаив дыхание, надавил рычаг открытия кабины. Какое счастье, что повреждения не заблокировали меня внутри. Стоило еще немного побыть в кабине, дабы дать машине восстановиться полностью, но сил нет. Обычно Федор здесь встречает, но сегодня я не сказал ему, что у меня рейд. Чтобы не волновался, иначе сам буду волноваться вдвойне. С помощью крючка на палке, завесив плащ палатками исполина, осел рядом на деревянный пол, где благополучно распластался. Знаю, если не появлюсь до обеда, меня хватятся в эскадроне, но выплывать через грот сил вообще никаких нет. Поэтому стал засыпать прямо на полу с мыслью о том, что сюда надо бы притащить хотя бы шерстяное одеяло, чтобы под спину подстелить, а лучше 2. Мы приспособили веревочную лестницу на входе, теперь сюда можно попасть и не в прилив. Поэтому я знал, что Федор при желании найдет меня. Он как раз и растолкал к обеду. Все-таки умудрился перепугать деда. «Андрей, ну куда ты полез?» — возмутился сразу. «Да никуда!» — пожимаю плечами, принимая сидячее положение. «На японца входил, признавайся!» — наседает. «С чего взял?» «Вижу по михару на броне следы от пуль, а на лезвиях остатки красной и бежевой краски, как раз японский флот так корабли окрашивает. Днище у них красное. «Ну, слетал, за находку поддать им немного», — признался. «На целый флот! Ты в своем уме, Андрюша! Японцы опаснее всяких арголидов будут. Коварные, обозленные. Своего не упустят». «Да что уж говорить», — бурчу, поднимаясь. «Где твоих арголидов искать? Руки чешутся». «Где? Где?» «На Хоккайдо их кишмя кишит, по слухам. Там тебя уж точно императорская гвардия ловить не будет. На север по материку рванешь, а потом на восток. Час лету». «И это ты знаешь?» «А что знать?» — заворчал дед. «Они ж над Уссурийским заливом разлетались, как во время атаки арголидов не летали. Прям взбесились. За медведем охота велась большая, и тогда... Эта машина особенная, она властям позарез нужна. Так дед твой покойный говорил. Он всегда ночью летал, чтоб всех с толку сбить. Давай-ка ты тоже не подводи, следуй его примеру». «Хорошо», — отвечаю вымученно и поднимаюсь, чувствуя себя развалиной. Пошатываюсь, Федор придерживает. «Во-во, облетался», — критикует. «Может, тебя как больного в санчасть определить? Азарову похлопотать несложно будет». «Ты бы лучше нашел выход отсюда, не через грот, стану». «Да есть он, Андрюш», — признался Федор, затылок зачесав. «Да только копать придется снаружи. А это, сам понимаешь, подозрительно будет». «И куда выходит?» «Когда поместье стояло, у нас беседка особая была с подвалом на утесе. Но потом все с землей сравняли, а теперь там пост». «Засада», — вздыхаю. «Ну, не совсем. Попросишься туда в караул во время смены, можем и покопать, а потом замаскируем», — предлагает дворецкий и за собой зовет. «Пошли и покажу». За меха разошли и правее двинули по стенке неровной. Порода здесь острая, будто плавилась и стекала, как по дереву смола. А дальше ниша, завешенная палаткой, которую я еще не изучал. Федор отодвинул полог и показал дверь буквально в камень впаянную. На ней замок навесной, приваренный на совесть. «Раньше наверху закрывалось. Это уж я сделал от греха подальше», — комментирует и ключ из небольшой ниши достает. Открывает замок, затем дверь дергает, со скрипом отворяя. Тоннель кирпичом выложен, лестница бетонная вверх, на шестой ступени земля, а выше и вовсе все засыпано. «Да, работы непочатый край», — говорю устало. «Глаза боятся, руки делают», — парировал Федор. «И то верно», — ответил, вспоминая, как днище броненосца японского вспарывал. «Я ж не просто так замок здесь сообразил». «От воров подальше», — продолжил дворецкий и повел меня еще правее. Опустился на землю дед, руками песок разметал, обнажая деревянный настил. Дернул за веревку и крышку поднял. А там ящик, в каких боеприпасы обычно хранят. «Это наследство твое, барин», — прокомментировал и добавил загадочно. «Сам отворяй». Сознанием дела открыл шпингалеты армейские, поднял крышку ящика и чуть воздухом не подавился. Слитки золотые с одной стороны, бумаги какие-то, купюры и мешочки с другой. Приоткрыл один мешочек. А там камушки прозрачные поблескивают, похоже, бриллианты. Закрыл крышку с грохотом, чувства противоречивые. «Дед, почему я все это время каждую копейку считал?» — выдавил с досады. «Ладно я, ты сам хлебом и водой перебивался. В быте, как нищий, от того здоровья сколько здесь оставил!» Посмотрел на меня Федор, наставнически так. Вот прям как отец родной, и ответил на выдохе. «Так надо было, Андрюш. В слабости и нищете угрозы в нас не видели и жить давали дальше. А теперь мы и не спросим, ведь так?» «Знать бы, у кого спрашивать». «А ты не горячись, навык оттачивай. На тебе весь Владивосток», — заявляет с ухмылкой Федор. «И гвардия?» «Видят они не дальше своего носа. Поэтому, как накроет их, поздно будет». «О чем ты, дед?» «О том фиолетовом, что шрапнельщиком зовут. Выжидает он». Вот послушаешь иной раз деда, мурашки по коже. Владивосток, трактир «Бристоль» у бухты Сухопутная. 15 июля 1905 года по старому календарю. Суббота. Неделю спустя меня все еще ищут, не давая высунуть и носа. 19:36 по местному времени. Как и обещала Небесная, столица Приморья постепенно превращается в крепость с регулярным прибытием эшелонов с новыми войсками, боеприпасами и орудиями. Гражданских все меньше. Казаков, гусар и ополченцев все больше. А кабаков по пальцам пересчитать. Вот и в свой выходной, когда все-таки решил отвлечься, поддавшись уговорам товарищей, видишь одни и те же ненавистные рожи. Мехогвардеец Илья с друзьями из гусарского столичного лейб-гвардейского полка своим присутствием сразу испортил все настроение. А его заносчивые товарищи в красных мундирах элитных кавалеристов только добавили напряженности. Потому что смотрят на гусаров хабаровского полка в серых мундирах свысока. И, как назло, пришлось усаживаться неподалеку на свободные места. Столы заняты офицерами со всех родов войск. Моряки-артиллеристы все друг на друга косятся и пьют свою брагу. «Может, пойдем отсюда?» — шепчу на ухо Михаилу. «Испугались конфликтов, сударь?» — цепляет в ответ светловолосый ходок. «Нисколько», — заявляю. «Вот и славно», — отвечает с ухмылкой, одаривая невозмутимым взглядом красные мундиры. «Андрей Константинович, присаживайтесь с гордо поднятым лицом, как князю и положено. Надо отдать должное гусару, умеет подчеркнуть нужные детали». Вадим покривился лишь. Его вчера только с госпиталя выписали, а вот казак Степан сам оттуда сбежал, теперь пугает всех своим безобразным от ожогов лицом. Хотя кого здесь пугать? Барышни на поездах сбежали. Даже обслуга в трактире, две женщины матерые, которые в мамы нам годятся, да трое работников, дед, отец и сын. Обменялись взглядами с Ильей, когда я присел за деревянный стол. Уже нет такого негодования в его глазах, скорее тревога. Уверен, по всей мехогвардии ходит молва, что я от награды императорской отказался. Всем им немыслимо подобное. А я вот думаю, Небесная могла бы и разъяриться, да на гауптвахту посадить. Но, увы, японский флот у нее как кость в горле, думать, опрочем, мешает. «Два средних броненосца, похоже, дали течь», — слышу сквозь гам, как Илья своим рассказывает разгоряченно и с восторгом. «Япошки едва успели на мелех посадить. Из четырех крупнейших броненосцев один не на ходу, второй без главного калибра остался». Медведь разве что на мачтах, как обезьяна, не висел, но подшутил над японцами выше всяких похвал, заставив их и бухту минировать, где они сами ходят. В результате еще один корабль у дураков подорвался. Итого пять броненосцев, как не бывало. Это поумерит их пыл. Делаю вид, что слушаю своих товарищей, скромно попивая из крупной кружки. Надо признать, разведка у гвардии работает хорошо. А я все сомневался, достаточно ли расковырял вражьи корыта или нет. «Я ж вас что собрал, братцы?» Настойчиво притягивает внимание Михаил своей таинственностью и тут вдруг выдает. «Женюсь». «О, как!» — усмехнулся Степан. «И на какой такой мамке? А то, как вы выражаетесь, товарищи, хороших баб здесь не осталось». «Барышень!» поправил Вадим с грустной улыбкой. «Хотя в госпитале нашем такая медсестра хорошенькая есть», выдал казак мечтательно. «Так и кто ваша избранница, сударь?» проявляю заинтересованность я. «А вы вот не знаете, Андрей Константинович, и даже не догадываетесь», смеется Михаил. «Наталья Алексеевна Дорохова, кто же еще?» «И когда успели договориться?» спросил Вадим, который тоже, похоже, не знал. «Насколько помню, сударь, вы даже на вокзал проводить ее не сподобились». «О, многого же вы, друг мой, не знаете», — усмехнулся Михаил. «Я с ее купе вровень скакал, покуда дорога позволяла. С седла и крикнул ей напоследок, что люблю. А она целую телеграмму в полк прислала, что тоже любит и ждать будет сколько угодно». «Давай, братцы, за любовь крепкую», — предложил я, поднимая кружку. «Подождите», — притормозил Степан. «А свадьба-то когда?» «В августе справим», — отвечает Михаил. «Каждый год в столице август месяц — это пора императорских балов. Много знати приезжает со всего мира. Все дворцы и сады распахнуты для гостей. Цветы, музыка и танцы ждут отчаянные головушки. Лучшие артисты мира собираются в столичных театрах. Цирки приезжают с акробатами. Сказка, волшебство, исполнение всех желаний, а главное, это свадебная пора для всех влюбленных. Подождите, сударь, уточняю я. Насколько понимаю, вы в столице свадьбу решили сыграть? К сведению вашему, у нас военное положение. Кто ж вас за гарнизон отпустит? 12 суток пути до Иркутска на поезде. А там еще побыть, а обратно ехать — это месяц. Батька мой ходатайство в полк прислал. Меня на свадьбу в Иркутск отпускают, заявил Михаил с видом виноватым. Каков батька? Раздалось с укором от Степана. Граф Брусилов, мой отец, признался гусар. Так это ж генерал столичный, сухопутных войск главком, насколько знаю, прокомментировал я. И как его сына сюда забросило, позвольте поинтересоваться, сударь? Обижаете, князь? Я все сам. Отец хотел при столице оставить, а я решил, что без титулов сам всего добьюсь. А теперь, — включился в поклеп Вадим, — а теперь сердце воет, поеду. Ну, с катертью дорога, друг, — хлопнул по плечу его я. Спасибо, Андрей. За любовь, — объявил Степан так громко, что с соседних столов даже обернулись офицеры. Стукнулись стаканами, выпил я горьковатую брагу до конца и подумал уже о своем. Через 2 недели в Иркутске балы начинаются. И кому ж надо будет Агнессу под суд отдавать в такую пору? Может, есть у меня еще время. Всю неделю я отходил от своего боевого рейда на японский флот. Восстанавливался долго, ходил в караулы, как вареный. Зря решил, что быстро управлюсь. За неделю в меха так и не сел. За счастье друга рад, но горечью отдает в душу, потому что свое счастье не сберег. Вечер не мил, праздный даже с друзьями. Извинился перед господами, да вышел из трактира на набережную, что рядом, чтоб своей кислой миной им настроение не портить. В пустующей беседке с видом на Уссурийский залив на перила облокотился воздухом подышать и от шума подальше спрятаться. И от рож всяких. Илья с гусарами своими то и дело взрывался от смеха, будто надо мной насмехаясь. Обратно идти уже не хочется. Огней в потемневшем море мало, зато в небе слышен шум. Михар в ночи рассекает, от Владивостока удаляясь. Представил себя в кабине. Да что там можно увидеть, разве только огоньки из города и сел. С кораблей еще. Но если японцы решат нападать, они ж все на броненосцах затушат специально. Только куда им? Заминировали и мы водные площади. Это, вероятно, и логично. Михаил приплелся, охмелевший слишком быстро. «А хочешь, я сам Рогачева на дуэль позову?» — заявляет разгоряченно. «Как мехогвардеец он может отбрыкаться, но честь не позволит. И тестя моего будущего здесь нет, чтоб осадить и шкуру его спасти». «Не нужно. У тебя одна забота должна быть, как женщину свою счастливой сделать, а не как горем ее убить». «Да я его под орех!» «Не вздумай!» — ухватил его за плечи и растряс. «Да из чего ты решил, что он меня волнует?» «Кто ж еще? Мы все видим, как ты на него смотришь». «Да никак я на него не смотрю!» Улыбаюсь другу и отворачиваюсь к перилам. «Пока военное положение, никаких дуэлей. Считай, я молчаливо дал слово твоему будущему тестю, что не стану закона нарушать. К тому же, Илья — пилот Михара. Если убью его, японцы и арголиды только порадуются, и больше наших потом убьют». Вздохнул гусар. Пристроился рядом на перила, облокотившись. «Верно, — говоришь, Андрей. Иногда чувства так разум затмевают, что далеко и не видишь. Пусть живет пока твой гвардеец. Так и быть». «Пусть живет», — согласился я с улыбкой. Немного помолчали. Справа на холмике огоньки. 2 казака у орудия на позиции курят, глядя вдаль. Думаю, и им грустно, да тревожно. Убедившись, что поблизости посторонних нет, решился. Федор толком ничего не посоветовал, может, Михаил подскажет. Стекляшку одну прихватил с собой, ее и вынул показать. «Не знаешь, где на рубли обменять можно?» — спросил, подавая камень гусару. Глаза голубые у друга только разгорелись, а рот открылся. Света из окон трактира вполне достаточно, чтобы рассмотреть. «У ювелиров где же еще?» — ответил сходу и присмотрелся. Затем на зуб попробовал. «Вроде не стекло. И откуда, сударь?» «Наследство. Если это алмаз, такой крупный, за 1000 рублей продать можно. Но не во Владивостоке уж точно. В столице за милую душу примут. В любом купеческом магазине ювелирных изделий или, на худой конец, в ломбарде». «Все, убери от греха», — спрятал послушно. Мне до Иркутска на Михаре 3 часа лету, может, к черту все. Вот только один нюанс есть важный. Где я там медведя оставлять буду? Меня на подлете к столице уже перехватывать начнут их Михары. Если бы не ситуация неделю назад, я бы и не помыслил о таком, уже бы рванул. Значит, нужно раньше столицы приземляться и до города скакать на лошади. А это уже не 3 часа. При этом проблема остается, где медведя спрятать и где лошадь брать. Единственный вариант — это купить какое-нибудь поместье километрах в 100 от столицы. Денег ведь теперь куры не клюют. Тьфу, рассуждаю как барин, хотя еще полгода назад копейки считал. Степан с Вадимом вместе к нам вышли. «Представляете, братцы, китайцы теперь у нас почтальонами подрабатывают», — рассмеялся казак и мне. «Держи весточку!» Подал конверт, и в груди моей похолодело. А вот и леди ТС объявилась, когда не ждали.